И вот уже какие-то другие чувства и мысли кружили в душе. В самом деле, разве уж все прошло, и вот-вот отзвенит пять десятков, и уже не случится ни медвяной, пахнущей свежим сеном и грехом ночи, ни безрассудства, когда ни о чем не думая, совершаешь то, о чем потом долго и упорно, часто всю остальную жизнь жалеешь. Пожалуй, впервые в жизни он понял и почувствовал, что Маня сильнее его, что она не уступит, и, кажется, теперь он знал, за что полюбил и любит ее больше всего на свете. Да и о какой молодости она толкует, если жизнью вообще нельзя напиться досыта? Он взял Маню за плечи, заставил лечь. Отчуждение, почти отвращение к ней после ее признания прошло. И от того, что всего несколько минут назад между ними пролегла, казалось бы, непроходимая пропасть, сейчас было какое-то особое чувство, жадность первооткрытия. Очнувшись, Захар с некоторым смущением прокашлялся. «Надо, однако, печь протопить», — порассуждал он вслух, надернул теплые сухие валенки и, захватив спички, вышел. Маня лежала успокоенная, словно в каком-то приятном полусне. Она слышала, как Захар, покашливая, открывал трубу, постукивая дровами, разжигал печь, потом пил воду, и она испытывала сейчас к нему немое чувство благодарности, как к теплому пахнущему хлебу после насыщения. Его еще оставалось много, и можно было есть сколько угодно, только она больше не могла. Но то, что этот хлеб был, успокаивало, размягчало. «Такой мороз до утра продержится. Дома придется отлеживаться», — сказал Захар, возвращаясь и позевывая. «Градусов под 50 жарит». «Что ж, можно и отдохнуть», — отозвалась Маня, слегка отодвигаясь, чтобы дать ему место. И тотчас, как он только лег, теплая привычная рука обхватила его шею. «Захар, а у нас в Густищах сейчас-то луна, небось, самые святки». Она не могла спать, дышала ему в ухо, в висок. «Ох, Захар, до смерти хочется хоть глазком взглянуть. Как вспомнишь, внутри саднет. Мать пишет, много молодых подросло. Говорит, приедешь, так и не узнаешь. Ты вот даже ни разу не вспомнил об этом. Чудно мне это. А я бы, кажется, на крыльях полетела. Захар. А, Захар, давай как-нибудь съездим. Вот в лето и можно, как огород посеем. Так и можно. Отпуск как раз дадут, не будут скволыжиться. Чего зря гадать, подойдет ли это, тогда и прикинем». «Не поедешь ты, Захар», — спокойно и тихо заметила Маня. «Ты словно боишься чего-то. Давно видно. А может, оно так и правильнее. Чего понапрасну себя и других тревожить? Ладно, придет время, съездим. Чего мне бояться? Тут другое». Захар закрыл глаза. Он не стал разъяснять, что имел в виду. Было слышно, как звонко потрескивали, разгораясь дрова. «С Ефросиньей сама знаешь, как было. Пришла, видать, пора. Отболело все, отвалилось». Он нарочито шумно зевнул. «Поспать бы немного, что-то вроде не выспался». «Спи», — сказала она. «Дров сама подброшу. Да еще надо сходить ребят посмотреть. Подчас как попало спят, разметаются. Илюшка тот совсем того и гляди застынет по такому холоду». Она хотела было встать, но он удержал ее. «Сам погляжу, лежи», — сказал он, внезапно стыдясь и удивляясь своему порыву, и ясно чувствуя, что и она понимает этот его порыв, и оттого притихла.